Второе. Высокий гость. «Господин! Господин!» За прошедшие годы юный солдат успел возвыситься до должности адъютанта лорда, но не растерял юношеского пыла и задора. Вот и сейчас, как некогда спеша сообщить о побеге пленницы, он вбежал в кабинет запыхавшийся и раскрасневшийся. «К вам прибыл гость!» Либра одним плавным движением взвился из кресла, выхватывая меч. «Нет-нет, господин, это не нападение!» «Тогда нечего носиться, как ошпаренный, и открывать дверь лбом!» — буркнул правитель. «Совсем об этикете позабыли, лодыри? А если б я тут без штанов был?» «Но леди Вайпер ведь в отъезде со своими гвардейцами!» — удивился адъютант. «А что, я не мог воспользоваться моментом и обратить свою благосклонность на другую леди?» — вскинул бровь Либра. «Тогда бы вы были в спальне», — заметил солдат. «Наши леди в кабинете на стол подол задирать не приучены». «Больно умный ты стал», — нахмурился лорд. «Пора или казнить, или командиром отряда назначать». «Так вы уже назначили», — расплылся в ухмылке солдат. «Я того, совмещаю должностные обязанности. Отряд на плацу тренируется, а я сюда доложить». «Слишком умный», — покачал головой Либра. «Надо было все же казнить». Солдат только ухмыльнулся, зная, что лорд так шутит. «Так кто там приехал-то?» «Посольство от лорда Вепря во главе с его сыном», — доложил адъютант, вытянувшись по стойке смирно и щелкнув каблуками. «И что им надо?» — удивился дракон-лорд. «У них же союз с орлами и львами, мы вроде как враги». «Не могу знать, мне доложить не изволили», — развел руками солдат. «Сказали, чтоб шел вон и доложил кому следует, вот я и пришел. Там отряд Матиуса рядом был, я их охранять гостей поставил. Если чего, их сразу того». Либра кивнул. Отряд, командиром которого был Матиус, первым получил знаки различия в виде стального скорпиона. Хотя состав отряда с тех пор немного менялся, там собрались лучшие бойцы, считающиеся элитой даже среди личной гвардии лорда. Эти церемониться не станут, стоит гостям сделать неверное движение. Порубят в капусту. Слишком хорошо они знают своего главнокомандующего, который лично тренировал их и учил неведомым прежде боевым приемам. Понимает, что он одобрит принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть», а главное – не бздеть. И в худшем случае за ошибку надает по мордасам. «Веди!» – махнул рукой Либра. «Пока эти герои из Вепря шашлык не нажарили, а то я их знаю. Моя школа». «Милорд!» – склонился в учтивом полупоклоне гость. «Я прибыл, чтобы выразить мое почтение». «Прекрасно!» – сухо кивнул Либра. «Это все?» «Тогда примите мое ответное почтение и пожелание приятного обратного пути, милорд». Вепрь удивленно вскинул брови. «Видите ли», — решил пояснить Либра, — «я не любитель этой, как ее...» «Куртуазности», — подсказал адъютант. «Вот именно», — кивнул дракон-лорд. «Я солдат, а не придворный. До сих пор мы с вами считались врагами, хотя нам и не довелось сходиться на поле боя. А теперь вы приходите с выражениями почтения». «Мое почтение вы получите, когда покажете, чего стоите в бою. А все эти словословия и пустая лесть не по мне. Излагайте по существу, милорд, или прощайте». «Прекрасно», — кивнул гость. «Очень рад. Я тоже не любитель болтовни. Меня зовут Варах. Я младший сын правящего лорда Вепря. И я хочу предложить вам союз в случае, если стану правящим лордом. Предлагаете пойти и убить ваших родичей?» — уточнил Либра. — Не заинтересован. — Нет, милорд, о себе и своем положении я позабочусь сам, — покачал головой Варах. — Ну что ж, о союзе побеседуем, когда у вас будут для этого полномочия, — развел руками дракон-лорд. — В целом, я не возражаю. Я так понимаю, после этого начнется большая война. Ведь такой союз нарушит нынешний паритет сил, позволяющий сохранять мир все время моего правления до сих пор. — Именно так. — кивнул Вепрь. «Я уже говорил, я солдат и ничего не имею против войны, особенно когда на моей стороне преимущество. Будьте моим гостем, милорд. Ваша культура и миролюбие в поведении — залог ответного добросердечия». Либра выразительно покосился в сторону своих солдат, которые не менее выразительно взялись за рукояти мечей, демонстрируя, что ждет гостей в противном случае. «Уверен, мы поймем друг друга». Усмехнулся Вепрь. «Командир, можно сказать?» — обратился адъютант, когда от гостей их отделило достаточное расстояние. «Говори прямо, не стесняйся», — кивнул Либра. «Я вроде никого еще за слова не казнил». «Это верно», — подхватил солдат. «За это мы вас и уважаем. Вы для нас хоть и командир, и правитель, а правильный вы человек, свой. И с нами по-простому, по-свойски. Если что не так, морду бьете, конечно, так ведь сами не в казематы к палачам отправляете. Да и вообще... А все же зря вы так с лордом этим, он-то такого не поймет». «Я проявил больше вежливости, чем он заслуживает», — покачал головой дракон-лорд. «Может, стоило отослать его отцу голову сына-бунтаря, но я не настолько добр, чтобы оказывать услуги своим врагам. Этот тип намерен вырезать свою семью, чтобы захватить власть. Что ж, это проблема его родичей, но мое уважение и дружбу он этим точно не заслужит. Впрочем, если его планы увенчаются успехом, я заключу с ним союз, хотя доверять и подставлять спину не стану. Текущее положение слишком шатко, война рано или поздно случится неизбежно, и лучше, чтобы она начиналась на наших условиях. А если этот варах проиграет и погибнет, разлад среди вепрей тоже может сыграть нам на руку». «Милорд, а вы все же политик!» — хмыкнул адъютант. «Полководец», — поправил Либра. «А если кому-то из лордов не по вкусу мои манеры, они могут вызвать меня на дуэль. Тогда будет видно, чего стоит их куртуазность против моего меча». Дверь кабинета открылась без стука. Либра поднял голову, ожидая увидеть Вайпер. Больше никто в замке не смел так вваливаться к нему. Но на пороге стоял незнакомый седовласый воин. Либра вспомнил, что видел его в свите лорда Вепря. «Если твой лорд желает со мной беседовать, ему следовало сообщить об этом слугам, а те передали бы моему адъютанту, который доложил бы мне», — сообщил дракон-лорд. «Если я не пожелал вести себя куртуазно с твоим лордом, это вовсе не значит, будто он может позволить себе то же самое». «Он не мой лорд», — усмехнулся гость. «Сейчас я вроде как работаю на него, но я не его вассал. Варах не в курсе моего визита сюда. Меня зовут Охотником, и моя профессия соответствует прозвищу». «Полагаю, ты не за пушным зверьем охотишься», — осведомился Либра. «Неужели взял заказ на мою голову?» «Это могло оказаться интересно», — пожал плечами седовласый. «Но я не развлекаться пришел. Полагаю, тебе вскоре потребуются услуги человека моей специальности, а я лучший в своем деле». «У меня у самого немалый опыт в работе наемным убийцей. Если мне потребуется кого-то устранить, я могу сделать это сам», — отмахнулся Либра. «До сих пор такой необходимости не возникало». «Не люблю навязываться, так что вернусь позже, когда ты будешь видеть ситуацию яснее», — усмехнулся Хантер. «Лорду в любом случае не досуг бегать по лесам в поисках скрывающегося врага. Поэтому и бросил я это скучное дело. Так что наш союз пойдет на пользу обоим». «Ты был лордом?» — вскинул бровь Либра. «Это любопытно». «Это было давно и неправда. Хотя кто знает, как все сложится. Пока прими совет, как от коллеги сразу по двум специальностям. Не верь вараху и не заключай с ним союз. Он ненормальный. Мы, конечно, тоже не образцы здравого смысла и адекватного поведения». Он коротко хохотнул. «Но этот лорд — полный психопат. Я уже не раз подумывал нарушить кодекс наемников и свернуть шею такому нанимателю. Но это мало что изменит, а маньяк более предсказуем, чем адекватный противник. Его гнилая суть очевидна любому. Но ты меня заинтриговал. Жду тебя снова, когда решишь окончательно порвать с нанимателем. Независимо от того, понадобятся мне твои услуги или нет, хотя бы будет с кем поговорить на равных». «Поверь, тишина и покой продлятся недолго», — покачал головой охотник. «Но ведь это к лучшему, скучно не будет». Либра одобрительно хмыкнул в ответ. «Они явно были одного поля ягодами и мыслили сходно».